Теперь я стар, а нынешний наш правитель Мотокусома не внушает особого доверия. Бью задумчиво посмотрела на меня и сказала: «А может, нам лучше собрать пожитки, да поискать какое-нибудь более тихое и безопасное прибежище? Даже если здесь, на севере, и разразятся бедствия, то они вряд ли докатятся до моего родного Теуантепека». «Это приходило мне в голову», — признался я. «Но мой Тонали так давно связан с судьбами Мешика, что, покинув родной край в такой час, я бы почувствовал себя предателем. И пусть с моей стороны это и глупо, раз уж такой исход неизбежен, я хотел бы, явившись в Мектлан, иметь право сказать, что видел все до самого конца». Возможно, Мотокусома колебался бы еще очень долго, если бы на следующую ночь не явилось очередное знамение, столь тревожное, что он счел необходимым послать за мной. Прибывший по его приказу гонец поднял меня с постели, чтобы сопроводить во дворец. Пока я одевался, с улицы донесся приглушенный шум. Я проворчал: «Что там стряслось на сей раз, благородные Миксли?» — отвечал юноша. «Я покажу тебе это, как только мы выйдем на улицу». Едва мы вышли из дома, он указал на небо и приглушенным голосом сказал: «Посмотри туда». Хотя уж было далеко за полночь, но мы с ним оказались отнюдь не единственными, кто, покинув свои дома, смотрел на небо. Вокруг толпились соседи в наспех наброшенной одежде. Все смотрели вверх, тревожно перешептываясь, а если и повышали голос, то только чтобы разбудить и позвать кого-нибудь еще. Я поднес к глазу кристалл, воззрился на небо и в первое мгновение испытал то же изумление, что и остальные. Но потом всплыло давнее воспоминание, сделавшее это зрелище, во всяком случае, для меня не столь уж и зловещим. Юноша покосился на меня, явно ожидая испуганного возгласа, но я лишь тяжело вздохнул и сказал: «Только этого нам и не хватало». У дворца полуодетый слуга торопливо провел меня по лестнице на верхний этаж, а оттуда еще по одной лестнице на крышу. Мотокусома сидел на скамье в своем висячем саду, и мне показалось, что он дрожит, хотя весенняя ночь не была прохладной, а правитель кутался в несколько в попыхах наброшенных одна поверх другой накидок. Не отводя взгляда от неба, он сказал мне: «После церемонии нового огня произошло затмение солнца. Потом начался звездопад. Затем появились дымящиеся звезды. Но хотя все, что случилось в минувшие годы, и было достаточно дурными предзнаменованиями, мы, по крайней мере, знали, что это такое. А сейчас же мы столкнулись с совершенно небывалым явлением. Прошу прощения за дерзость, мой господин, — сказал я, — но ты не прав. Я могу частично развеять твои опасения. Если ты разбудишь своих историков и велишь им прошерстить архивы, они смогут подтвердить, что такое же явление наблюдалось и раньше. В год первого кролика, предпоследней визанки лет, во время правления твоего великого деда». Мотокусома уставилась на меня так, будто я только что признался в том, что являюсь чародеем. «То есть 62 года тому назад, задолго до твоего рождения, откуда ты это знаешь? Я помню, как отец рассказывал мне о подобных огнях, мой господин. Он еще утверждал, будто это боги прогуливаются по небесам, но так, чтобы людям были видны снизу лишь окрашенные в холодные цвета мантии». Это описание очень подходило к увиденному мною в ту ночь. Казалось, будто со всего небосвода, вплоть до маячивших у горизонта гор, ниспадали тончайшие, светящиеся, переливающиеся, колеблющиеся, словно от легкого ветерка, завесы. Но никакого ветерка не было, и ни одна длинная светящаяся перина не производила, раскачиваясь, какого-либо шелеста или свиста. Все вокруг лишь светилось холодным светом, белым, бледно-зеленым и бледно-голубым, а всякий раз, когда по небесной занавеси тихонько пробегала рябь, эти цвета неуловимо менялись местами, перетекая один в другой, и порой сливаясь. Зрелище было поразительно красивым, но и настолько устрашающим, что волосы вставали дыбом. Гораздо позднее я мимоходом упомянул то ночное зрелище в разговоре с одним испанским моряком, рассказав, что мешикатль полагают, будто такое явление предвещает великие несчастья. Но он в ответ только рассмеялся, назвав меня суеверным дикарем. «Мы тоже наблюдали свет в ту ночь», — сказал испанец, «и даже несколько поразились, увидев его так далеко на юге». Но я точно знаю, что такие огни решительно ничего не предвещают, поскольку много раз видел их сам по ночам, когда плавал в северных морях. Поскольку в тех водах властвует Борей, бог северного ветра, мы называем это явление огнями Борея.